как во сне. Медленно он повернулся к полкам и достал серебряный рог. Впервые я увидел, какими яркими могут быть глаза этих существ, когда в них вновь появляется надежда и радость. «Как тебя теперь называть?» Я уже слышал этот вопрос в свой прошлый визит и знал, что каждый, приходящий сюда, приносит с собой новое имя, сменяя на своем посту одного из погибших. Сейчас все было иначе, но я не стал возражать и не стал нарушать старый обычай. «Зовите меня Романом». Неожиданно для себя самого я произнес именно это старое имя и пожал плечами. Какая в сущности разница? Выбор был сделан. «Ты не хочешь взять с собой еще какое-нибудь оружие? Может быть, щит?» Я отрицательно покачал головой. Черные ножны моего меча притягивали взгляд Мстислава как магнит. Мечи из обычной стали не выдерживают здесь и одного удара. Нашу сталь ковали в подземелье Хроноса, но и она разваливается к концу второго дня. Он все еще сомневался, все еще боялся поверить. И опять я лишь молча отрицательно покачал головой. «Ну, как знаешь, в конце концов, не каждый день нам наносят визиты существа из нижних миров. Ты уверен, что поступаешь правильно?» «Мне было запрещено входить в темную зону. Ты ведь помнишь тот костер и его угрозу?» «Да, он умеет держать свое слово. Значит, ты прошел через все». Больше он ни о чем не спрашивал, молча проводив меня по лестницам и переходам к двери восточной башни. Сквозь ее тяжелую кованую поверхность отчетливо слышались шум схватки и отчаянные крики нападавших. «Лучше всего выйти здесь. Вчера мы преподали им хороший урок, и они опасаются подходить к этой башне. Ты зря не надел хотя бы шлем». Я улыбнулся ему дружески и отрешенно. Все мысли были уже там, в предстоящей битве. На какое-то мгновение я почувствовал себя растерявшимся мальчишкой, залезшим без спроса в чужую комнату. Не слишком ли много я на себя беру? Что, если я проиграю эту схватку? Живое тело чересчур уязвимо, слишком непрочно. Сумею ли я один противостоять легиону бессмертных воинов, даже со Светозаром в руках? Если меня собьют с ног, если выроню меч, что тогда? Мстислав, словно услышав мои мысли, закончил вслух. Тогда они получат оружие небывалой мощи. Только в битве есть у них надежда завладеть этим мечом. Во всяком случае, они будут очень стараться. Еще бы они не старались. Я вспомнил тысячелетний мрак. Я вспомнил, как бился головой о стены, призывая смерть, и не получил даже этой милости. Я вспомнил океан боли на дыбе Марокко. Я поклялся в том, что они заплатят за все. Поглощенный своими мыслями, я механически снял лохмотья одежды, кое-как скроенный из обрывков шкур насекомых. Мстислав уже протягивал мне бутыль с маслом. Молча кивком поблагодарив его, я начал тщательно натирать все мышцы. Больше он не сказал ни слова, понимая, что теперь все мое внимание сосредоточено на предстоящем. Переместив перевязь с пояса на плечо, я на секунду обнял Мстислава, прощаясь. «Сегодня наш день. Они не раз еще вспомнят тот костер и все остальное. Труби сбор и скажи Аресту, чтобы атаковал лишь в том случае, если противник отступит до внешней стены. Слышишь? Не раньше, иначе атака захлебнется».